Хорошо, последнее, о чем мы говорили. Говорили адабу талиб аль-айн фи нафсихи. Про адабу талиб аль-айн фи нафсихи. То есть о тех нравах, которыми должен обладать требующий знания на этом пути. И мы начали вспоминать о некоторых вещах. Вспомнили о том, что каждый требующий знания должен очистить свое сердце прежде всего. И немного поговорили, немного сделали тему пошире о зависти. Вопрос есть по прошлому разу? Есть предложение. Можно поговорить на свободную тему, можно читать дальше. Вы чего выбираете? Тайп мешал. Тогда поговорим на свободную тему, хорошо? Тогда оставим книжку, да? Тайп аузу билляхи минаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العلماء مرفعين منزلة وسهل لطالب العلم طريقا إلى الجنة كلما سلك طريقا إلى العلم. Хвала Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, который дал ученым возвышенную степень, который облегчил требующему знанию дорогу в джанна, дорогу в рай, каждый раз, когда он прокладывает себе дорогу к знанию. Вашхаду ан ла илляха илля вахдаху ля шарика ля. Вашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулю ма баад. Прежде всего прошу Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы взял наши слова, наши дела, наше вероубеждение праведным. То есть, чтобы оно соответствовало тому, с чем пришел Мухаммад саллиллаху алейхи вассалям. И чтобы оно принялось у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Во-вторых, прошу Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он сделал нас из тех, кто постигает полезное знание и распространяет это полезное знание, то есть учит людей добру, подобно пророку Иси, алейхи салям, слова которого Аллах Субхану ва Тааля передает нам в своей книге «Ваджаалини мубаракан айна макунт». То есть Аллах сделал меня мубаракан, где бы я ни был, как говорят некоторые муфасиры, мубаракан, то есть муалиман, тому, кто учит добро. «Ваджаалини мубаракан айна макунт». Сделай меня из тех, который обучает добру, где бы я ни был. Желающих, братья, знания на этом пути много. Их можно подразделить в основном на четыре группы. Кого-то из этих четырех групп можно назвать желающим знания, кого-то можно назвать требующим знания. То есть смотрите, какую мы позу берем с этих слов. Не каждый, кто желает знания, является требующим знания. Не каждый, кто желает знания, является требующим знания. У нас есть разница между тем человеком, которого мы можем назвать требующим знания, и между тем человеком, кого мы можем назвать желающим знания. Не каждый, кто желает знания, является требующим знания, однако каждый, кто требует знания, мы можем храбро отнести к тому, кто желает знания. И мы сказали, что желающих знания на этом пути в основном можно разделить на четыре группы. И первая группа – те братья, которые терпеливы на этом пути, которые не отступают от тех принципов, которых придерживались те из обладателей знания в процессе учебы, которые были до нас, которые не занимаются самодеятельностью, которые следуют методике на пути требования знания, изучая знания от маленького к большому, от наиболее важного к менее важному, которые берут знания из уст ученых, затем, возвращаясь домой, заучивают это знание, готовятся к следующему уроку в прямом смысле этого слова. Нельзя их назвать студентами на неделю, и невозможно их отнести к тем, о ком можно сказать, что они всего лишь создают вид, что они учатся. То есть самообманом не занимаются, сами себя не обманывают. Дай Аллах, чтобы каждый из нас был вот этим требующим знанием. Чтобы каждый был из нас требующим знанием. Был далеким от того, чтобы про него сказали, что он всего лишь создает вид, что учится. Вот эти вот люди, они учатся. Вот эти вот люди, их и можно назвать требующими знанием. Вторая группа. Братья, которые на том же, на чем и первые, Однако, но существует небольшая разница. В чем проявляется эта разница? В том, что они понимают, что нужно держаться этих принципов. И они пытаются, берут причины того, чтобы придерживаться тех принципов, которые придерживались те, кто был до нас из обладателей знаний. Однако, по мудрости Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, случилось так, что им немного сложно с заучиванием и пониманием знания. Пусть Аллах Субхана ва Тааля облегчит этим братьям. И хотелось бы сказать небольшой совет этим братьям, напомнить им о некоторых вещах, для того, чтобы они не отчаивались, что им тяжело понимать иногда урок или что им тяжело заучивать тот материал, который они проходят. Прежде всего, братья, помните, что мы учимся для чего? Чтобы избавить себя от невежества и тем самым заработать довольство Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля посредством того, что мы требуем шариатское знание. Так же оно? Так оно. И не обязательно стать ученым. Не обязательно, чтобы ты стал ученым. Главное, бери причины, чтобы заработать довольство Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Правильно? Вспомните хадис о человеке, который также искал милости Всевышнего Аллаха, его довольства, который убил 99 душ, даже 100 душ. Он искал милости Аллаха. Так же, как мы посредством знаний ищем чего? Милости Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы по милости Аллаха зайти куда? В рай. Он также искал милости Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля посредством своего покаяния, то есть искал покаяние. И он отправился в то место, где живет праведный народ, надеясь там найти что? Милость, то есть удалиться от плохого народа. Он достиг своей цели. Хадис все знают, правильно? Он достиг своей цели. Он дошел до того места, куда шел? А? Хорошо. До того места он не дошел, как нам это видно из хадиса. А милость получил? А? Вот и ты иди, ты бери причины, ты двигайся, твоя цель – милость Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля посредством знания. А что касается того, станешь ты ученым или не станешь ты алимом, да, вообще это не твое дело, понимаешь? Это личное дело кого? Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, который возвышает кого пожелает и, может быть, занижает кого пожелает. От нас что требуется? Брать причины. Полагаясь на кого? На Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. В-третьих, братья, третья польза. Для тех братьев, у которых хорошее понимание, у кого хорошее заучивание. Поступайте так же, как поступают эти братья. То есть, когда вы идете на урок, тоже ищите милости Аллаха и ищите помощи Всевышнего Аллаха, когда вы идете на урок. То есть, многие братья, кому Аллах Субхана ва Тааля открыл заучивание или открыл понимание урока, полагаются, когда идут на урок, на что? На свой хифз, на свою память и на свое понимание. Проблема. Ты полагаешься на то, что создал Аллах, забываешь об Аллахе. О ком ты должен, на кого ты должен полагаться? На Аллаха. И свидетели мы того, что были братья, у которых была идеальная память была. И были идеальные мозги, чтобы понимать урок, да? Однако те братья, у кого не было идеально, превзошли этих братьев знаний. В чем причина? Только в одной вещи. Когда эти шли на урок, они полагались на кого? На Аллаха. Знаешь, что у них ни хифза, ни понимания. Ни памяти, ни понимания. Когда эти шли на урок, полагались на что? Не на Аллаха, а на свою память и на свое понимание. И кто выиграл? Выиграли те, которые полагались на Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому, когда ты идешь на урок, первое, что ты должен осознавать, что и знание легкое не бывает. Ты не иди на урок. У меня хорошо, альхамдуля, основы есть, хорошая память, у меня хорошее заучивание. Я иду на урок, я запомню, иншаллах, да? Нет. Не иди, не подходи к знанию как к чему-то легкому. Пускай даже разбирается самая легкая тема. Ты относись к этой теме как к чему-то тяжелому, осознавая, что какая бы у тебя память ни была, какое бы у тебя понимание ни было, не поймешь ты, кроме как по милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Не забывай о помощи Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля на этом пути. Иначе проиграешь. Будь как те братья, у кого тяжело с хайзом, которые знают, что на хайз полагаться нечего, нужно полагаться на кого? На Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Понятно с этим вопросом? Третья группа. Братья, которые пренебрегли некоторыми правилами, то есть, можно сказать другими словами, создают вид, что они учатся, занимаются самодеятельностью, делая для себя какие-то личные выводы, пренебрегая советами ученых, пренебрегая методикам, пренебрегая тем, что не заучивать шариатское знание. которое они требуют, и, может быть, еще многими какими-то другими вещами пренебрегают. Эти или студенты на неделю, как говорят другими, все, что они не начинают, до конца не доводят. Вот бывает же, братья, давайте начнем урок. Неделю урок шел, на вторую неделю ты уже его не видишь. Что мы очень часто видим. Все, что мы можем посоветовать этим братьям, может быть, сейчас, братья, им тяжело будет понять, да, то, что на самом деле они идут к убытку, начиная с больших книг, правильно, сразу, или начиная любое дело, не доводя его до конца. Сейчас, может быть, им тяжело будет объяснить. Однако через лет 10, 15, 20, когда придет время подводить какие-то выводы, они поймут, что они все-таки потерпели убыток. То есть остались без знания. Что они все-таки провели столько лет и остались без знания, пренебрегая теми советами, которые мы слышали от нашей аимы, от наших имамов, от наших ученых, всегда во все времена. И четвертая категория – те, которые думают, что знание, телесный покой и развлечения совместимы. Вот это вот четвертая категория. И исходя из этого, вот из того, что мы сейчас сказали, подразделили желающих знаниям на этом пути на четыре категории, хотелось бы сегодня немножко вот помнить им, братья, чтобы те, кто ошибался в чем-то, поняли, что они ошиблись. Чтобы те, кто был прав в чем-то, обратился к Всевышнему Аллаху с благодарностью за то, что Аллах Субхану ва Тааля сразу же его настал более-менее на правильный путь. И начнем со слов шейха Усаймина. Самое главное, это тема, мы хотим поднять просто ваш студенческий дух, если можно так сказать. Хорошо? Начнем со слов шейха Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин, рахимаху Тааля. Человек из имамов, в прямом смысле этого слова, 20 века. Человек, который в наше время являлся таким джема, к которому возвращались во многих вопросах. Эти слова он сказал, поясняя Китабуль Джихад. Поясняя Китабуль Джихад из книги Булугуль Марам, которую составил Ибн Хаджар аль-Аскалани. Примерный смысл его слов следующий. Он сказал: «Аль-Джихад разлюль джуд или такуна калимат Аллахи гель-Уля». То есть шейх давал определение слову джихад. Давал определение в шариате слову джихад. Он сказал: полная отдача, как бы самоотдача, усердие, лишь бы слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, или ради того, чтобы слова Всевышнего Аллаха «Ля Илляха Илляла» были превыше всего. Ради того, чтобы слова Всевышнего Аллаха были превыше всего. Затем он продолжает. Данное определение охватывает также и то, что является у нас джихад бильбаян. То есть джихад посредством донесения довода. Джихад посредством передачи знания. Так как требующий знания, говорит он, усердствует в том или ради того, чтобы слова Всевышнего Аллаха, это «Ля Илляха Илляла», были превыше всего. Тем, что постигает шариатское знание и распространяет шариатское знание, правильно? Он изучает книгу Аллаха, говорит шейх. Изучает сунну, понимая смыслы книги и сунны, и распространяет это среди людей, призывает к Аллаху, следовательно, вне сомнения, он также является муджахидом. Поэтому, говорит шейх, мы считаем, что муджахид, воин, и те, которые на том собрании, где требуется знание, равны. Это слова Мухаммада ибн Салих аль-Усаймина, пояснение Китабуль Джихад из книги Булугуль Марам ибн Хаджара аль-Аскалани. Мы считаем, что муджахид воин и требующий знания, или тот, кто на том собрании, где требуется знание, равны. Это примерный смысл его слов. Кто хочет сам прослушать, пожалуйста, пускай вернется к шарху. Знаете, братья, что знание, помимо того, что это путь к спасению для каждого из нас лично, помимо того, что это одна из главных составных того, что называют прямым путем, то есть прямой путь у нас имеет две составные. Первая составная прямого путь. Мы просим у Всевышнего Аллаха со словами, читая сурат Фатиха, «Ихди нас сурат аль-мустакин», «Веди нас по дороге прямой». Хорошо, что за прямой путь? Что за прямая дорога? Не по пути те, которые под гневом. Кто у нас под гневом? Иудеи. За что иудеи попали под гнев? Знали, не совершали дела. Валят болин. И заблудших, то христиане. Совершали дела, но делали это без знания. Значит, составная прямого пути это у нас сколько вещей? Две вещи. Полезное знание и совершение дел в соответствии с этим полезным знанием. Без этих двух вещей о прямом пути и речи быть не может, даже близко. Без шариатского знания, достоверного, извлеченного из книги Аллаха с пониманием сподвижников и без совершения дел в соответствии с этим знанием. И помимо того, что знание, это является составной того, что называют прямым путем, во-вторых, это то самое первоочередное, посредством которого мы можем вытащить из того униженного положения, в котором сегодня находится исламская умма, исламская община. Это самое первоочередное. Поэтому на сегодняшний день мы нуждаемся в ком? В требующих знания. Нуждаемся в наследниках пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Так как больше в этой общине не будет пророков. Все пророчества, все ниспослания были закончены человеком, имя которому Мухаммад ибн Абдилля, саллиллаху алейхи вассалям. Однако остались кто? Наследники Мухаммада ибн Абдилля. А это кто? Ученый, как нам пришло это в хадисе. Инна л'уляма варасатул анбия. Воистину ученые, наследники пророков. А пророки не оставляли наследство ни динара, ни дирхама, оставляли наследство знания. И как сказал посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, кто взял это знание, то тому достался хороший удел. И на сегодняшний день мы нуждаемся в этих наследниках пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Чтобы наша община посредством этого наследства, посредством этого знания, которое нам оставил пророк, алейхиссаляту вассалям, окрепла. Вот это вот наследство, другие, это самое главное оружие победы над тем, кто на сегодняшний день и во все времена враждовал и враждует с исламом. Некоторые называют это оружие оружием веры. Другие же ученые называют это оружие оружием богобоязненности. Это наше первоочередное оружие. Как сказал Ибн Варди, рахимуллаху та'аля, «Фи издияди л'альми ирвамул айда, ва джамалю л'альми исляху л'амаль». Увеличение знаний – победа над врагом. А красота знания в том, что она делает для дела праведными. То есть посредством знания мы делаем свои благие дела правильными, чтобы они принимались у Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Значит, увеличение знания, распространение полезного шариатского знания среди людей, в этом призыв к добру на основе знания, помимо того, что это оружие. Пока будет существовать знание, будет призыв к чему существовать? К исламу. Потому что призыв к исламу невозможен без чего? Без полезного шариатского знания. Или если кто-то призывает без знания к исламу, утверждает, что он призывает к исламу, мы говорим, ты не призываешь к чему? К исламу, потому что Аллах Субхана ва Тааля сказал в своей книге: «Куль хазихи ссабили, адау илля Аллахи аля басыра». Скажи, это мой путь, я призываю к Аллаху на основе чего? Аля басыра. Басыра – это знание. На основе знания. Значит, пока есть знание, будет существовать что? Призыв к Всевышнему Аллаху Субхана ва Тааля. Басыра – это знание, то есть абасара – видеть, распознавать то, посредством чего твое сердце отличает истину от заблуждения. Поэтому знание им названо чем? Басыра. И именно из-за того, что человек в состоянии, одна из причин, из-за того, что человек в состоянии отличить истину от заблуждения, Аллах Субхану ва Тааля посредством этого возвышает этого человека, как у нас в словах Всевышнего Аллаха: «Ярфа Аллаху аллазина аману минку валлазина утуль альма дараджат». Аллах возвышает тех, которые уверовали из вас. Помимо того, что Аллах возвысил тех, которые уверовали из вас, Он из верующих возвышает еще выше кого? Обладателей знания. Как понятно нам это из аята, как мы видим здесь «Зикру л-хаз ба'дал-ам». То есть мы об этом вспоминали раньше. То есть конкретизируется после конкретизирования, после обобщения. Указывает на то, что особая степень. Также восхвалил полезное знание посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сравнив знание с благоприятным дождем, который дает жизнь мертвым, который оживляет мертвую землю. Понятно? Также знание, подобно этому дождю, оживляет мертвые сердца, которые забыли о Всевышнем Аллахе, о Господе, правильно? Которые забыли о том, с чем пришел пророк, алейхиссаляту вассалям, тем самым став мертвыми сердцами. То есть сердце живет, но оно как мертвое. У человека душа погибла, хоть и тело еще живет. И знание то посредством чего мертвая душа становится живой душой. Мертвое сердце становится живым сердцем. Пророк, алейхиссаляту вассалям, говорит в хадисе: «Масалю ма ба'асани ляху бихи мин аль-гуда валь-айм, ка масалю л-гайс, аль-касир особ аль-арт», говорит. То, с чем меня Аллах послал из знания прямого пути, подобно чему? Аль-гайс, благоприятному дождю. Почему мы говорим благоприятному? То есть у нас Если мы посмотрим книгу Всевышнего Аллаха и Сунну посланника, алейхиссалату вассалям, в основном употребляется сколько относительно дождя? Два слова. Или слово «натор», или слово «гайс». Когда Аллах говорит, что Он погубил какой-то народ, посредством чего-то губительного употребляет слово в большинстве слов «натор». А когда о благоприятном дожде идет, который дает жизнь чему-то, в котором есть плод, употребляет, в основном в Коране и Сунне у нас употребляется слово «аль-гайс». Смотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, сравнивает знание с благоприятным дождем, который дает что? Жизнь тому, что являлось мертвым. Мертвым. Также Аллах, субханаху ва тааля, то, что не спослано от Него, вахью, не с послания, множество раз уподобляет это чему в воде в своей книге. Как кто из нас часто читает Коран, может очень часто это замечать. Кто хочет посмотреть на величие знания, пускай посмотрит на величие пророчества. Кто хочет посмотреть на величие знания, пускай посмотрит на величие пророчества, которое, суть которого доносить что? Суть пророчества в чем? Донести знание до людей. Кто хочет посмотреть на величие знания, пускай посмотрит на величие пророчества. И пока будет существовать знание, будет существовать тот свет, который оставило нам пророчество. Говорил Ибн Таймия, рахималлаху тааля, хорошие слова, рассуждая о случае, о истории, которая случилась между пророком Мусой, алейхиссалям, и колдунами. Знаете же эту историю? Когда проходило состязание между пророком Мусой, алейхиссалям, и колдунами. Известная история из книги Всевышнего Аллаха, все ее должны знать. Ибн Таймия говорил, колдуны и колдовство распространяются, то есть как суть заблуждения, ведь колдовство является заблуждением, правильно? Распространяется, когда становится мало света знания и пророчества. И действительно, то, как мы видим, знание и пророчество сделало несостоятельным колдовством. Как мы видим это из истории Мусы с этими колдунами. Как видно, это из слов Всевышнего Аллаха, когда он вспоминает об этой истории, Аллах Субхану ва Тааля говорит нам: «Фаалька Муса асаху файзайхия талькав майяфикун». فَأُلْقَيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ. Затем Муса бросил свой посох, и тот проглотил все, что они лживо измышляли. Сахарату, колдуны, упали Всевышнему Аллаху сразу в ниц, то есть упали в саджда и сказали: уверовали мы в Господа миров. То есть пророчество, знание сделало несостоятельным то лживое, которое они измышляли, как описал Аллах Субхану ва Тааля, их колдовство. Говорил Абу-л-Асад, Атулли рахималлаху тааля, один из салифов: нет более великой вещи, чем знание. Почему? Цари – правители над людьми, ученые – правители над царями. Ученые – правители над царями. Говорил имам Шафии, рахималлаху тааля, достаточно для знания почета, что его предписывает к себе те, кто не является обладателем его. То есть каждый хочет сказать, что он знает, каждый хочет считать, что он знает, что он понимает, разбирается. И достаточно для невежества позора, унижения, что от него отказываются те, кто даже на самом деле является невеждами, проявляя гнев, злясь, когда это невежество предписывает к ним. Также говорил имам Шафии, рахималлах, после выполнения ваджибатов, того, чем Аллах обязал тебя в обязательном порядке, а мы знаем, что то, чем нас обязывает Коран и Сунна про коллеги Суллату Вассалям, бывает двух видов. Или они, или Аллах обязал нас в обязательном порядке, или обязал в желательном порядке. То есть, или обязанность в обязательном порядке, или обязанность в желательном порядке. И после выполнения того, что является для тебя обязательным, в прямом смысле, то есть в обязательном порядке, нету лучшей вещи, и желательно, чем требование знания. Слова имама Шафи, рахимулла. Ему задали вопрос: и даже джихад фисабилилля, и даже джихад фисабилилля. Понятно? И даже джихад фисабилилля. И помимо того, что у знания особое достоинство, помимо того, каждый знает, что и знание есть то, что является первоочередным для каждого верующего без исключения. Если верующий осознанно откажется от этого знания, попадает куда? В куфр, как знание единобожия Всевышнего Аллаха. Любое знание, братья, будь это знание первоочередное, или будь это знание, которое является для нас желательным, да, скажем относительно этого знания, так же сказал, как сказал имам Шафии, рахималлаху тааля, если жители какого-то селения откажутся требовать знания, то правитель обязан их силой заставить требовать знания. Знание – это то, что приказал Аллах, субхана ва тааля, как Аллах сказал в книге своей, «Фа'ля» – «Знай же», то есть приказывает нам знание, приказывает нам знать. «Аннаху ля илях илаллах астагфар лизамбик», что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, а затем проси прощения за свои грехи. Знание даже пророку, алейхиссалату вассалям, приказано просить увеличения в нем, как в словах Всевышнего Аллаха, «Вакур робби зидни айльма», «Скажи», то есть у Мухаммад, «Господь мой, прибавь мне знание». Вот это вот знание, это то, что приказано, это то, что возвеличивает обладателя его, это то, к чему призывает нас книга Аллаха Субхана ва Тааля, это то, к чему призывает нас сунна пророка, алейхи саляту вассалям, это то, что отводит обладателя его особое место. Но чтобы действительно достичь вот этого вот знания, достичь этого полезного шариатского знания, необходимо украсить себя некоторыми качествами. И, конечно, первое качество – это прежде всего искренность. Искренность в процессе требования знания. Так как требование знания, как мы говорили на прошлом уроке, это что? Поклонение. Требование знания – это поклонение, как пришло нам это в словах пророка, алейхи саляту вассалям. То, что требование знания – то, что приближает человека к краю. «Ман саляка тарикан ятлубу фиги ильма». Тот, кто прокладывает себе путь, требуя на этом пути знания, «Саляка Аллаху лягу тарикан иляль джанна». То Аллах тому прокладывает путь куда? Иляль джанна. В рай. «Ва инналь маляика лятада аджинихатяга ридан». Летали биляль бима ясна. И то, что ангелы укладывают свои крылья, довольствуясь тем, что делает требующий знание. Знание его требования, поклонение. И нуждается, братья, в искренности намерения, требующий знания. Когда он встает на этот путь? Очень часто бывает так, что он встает на этот путь без какого-либо намерения. Бывает просто. Чисто символически, без какого-либо намерения. То есть без чего-то, без какой-либо конкретной цели. А иногда бывает, что встает на этот путь уже сразу с испорченными целями, с испорченными намерением, как пришло это нам от Абдулла ибн Убарак, от одного из салиф, который сказал, мы начали требовать знания, и не было у нас намерения. Однако затем появилось намерение. То есть, может быть, вначале они не уделяли внимания такой вещи, как намерение, из-за своего молодого возраста, когда начали в юношеские годы требовать, когда, в прямом смысле, не до этого. То есть человек мало думает о намерении. Хорошо, может быть, по каким-то другим причинам. Однако, когда дошли... Первое, что начали изучать в хадисе, слова пророка, алейхи саляту вассалям, от Умара ибн аль-Хаттаб, «Иннама аль-амалу бинийят, ва иннама ликулли имрин ма нава». Воистину, дела по намерениям, и каждому будет воздано то, что он намеревался обрести, у них появилось намерение. Как сказал Абдулла ибн Мубарак, мы зашли в знание без какого-либо намерения конкретно, однако намерение появилось затем. Когда они изучили этот хадис, до них дошло знание, и они поняли, что необходимо намерение. Необходимо, чтобы человек был чистым от всего того, что может испортить его намерение. От всего того мерзкого, как желание известности, желание славы, желание авторитета, желание почетного места на собраниях и так далее. Доходит до него этот хадис, и он начинает понимать, что необходимо желать только довольства Всевышнего Аллаха субхана ва тааля посредством знания, посредством того, что ты избавляешь себя от невежества. Как сказал имам Ахмад, рахималлаху тааля, искренность в процессе знания – это когда ты намереваешься избавить себя от невежества, которое является невежеством, в основе является чем? Смертельным ядом, как сказал имам Кайм, рахималлах, «Аль-джахлю да ун фаатиль». Невежество – это болезнь по шифауху, «Аль-джахлю да ун фаатиль ва шифауху шей'ани». И тартибин тафикан. А лечением от этой болезни смертельной является что? Две вещи. Ильму миналь Кур'ан ва мина сунна. Знание из Кур'ана и из сунны. Хорошо, кто-то из нас придет и начнет употреблять что? Лекарство самостоятельно. У него заболел желудок, он открывает аптечку первого попавшегося лекарства, берет и употребляет. Или, допустим, даже он употребляет лекарство от желудка, однако употребляет его или слишком мало, или слишком много. То есть необходим кто? Доктор, который пропишет тебе это лекарство. Поэтому Ибн аль-Кайм говорит, «Ва табибу залик». И доктором является кто у нас? Алим Раббани. Ученый Раббани. Кто такой Алим Раббани? Как Аллах в Коране говорит, «Валякин куну Раббаниин». Однако будьте Раббани. «Бима кунтум ту алимун аль-китабу, бима кунтум тадрусун». Ведь вы те, кто изучает Писание и преподает это. Писание обучает этому Писанию других. И как сказал Мухаммад, Абу Абдулла Мухаммад ибн Исмаиль, это кто у нас? Имам аль-Бухари, рахимаху та'аля. Абу Абдулла Мухаммад ибн Исмаиль, ибн Ибрахим аль-Бардизба аль-Бухари. Имам аль-Бухари, рахимаху та'аля, как сказал он относительно этих слов. То есть Раббани, тот, кто обучает маленькому знанию прежде большого знания. То есть смотрите, тот, кто соблюдает что? Последовательно. Тот, кто соблюдает методику, тот, кто не отклоняется от тех принципов в учебе, которые дошли от нас, не просто, скажем, от тех ученых, которые были до нас, да, а, скажем, от самого пророка, алейхиссалату вассалям, который на протяжении 23 лет от маленького к большому знания брал это знание от кого? Кто был шейхом Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям? Джибриль али? Джибриль, алейхиссалям, который что? Передавал вахи над Всевышним Аллаха, субхану ва тааля. Аллах по мудрости своей. Аллах, субхану ва тааля, смотрите, мог бы Куран за один день раз и не спаслать, за один раз. Мог бы. Однако почему он сделал? Потому что закон Всевышнего Аллаха в бытие – это что? Последовательность. Так же, как Аллах не создал землю, луну, все существующее за один день, состояние, однако он это сделал за 6 дней. То есть суннат логикуль хальк, закон Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, в бытие – это что? Последовательность. И невозможно нарушить эту последовательность, согласитесь? Вот так же, как закон Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, то, что человек вдыхает кислород и выдыхает углекислый газ. Сделайте иначе. Сделайте иначе. То есть, понимаете, это значит пренебрегать последовательностью на пути требования знания, да? Пренебрегать тем, чтобы начинать от наиболее важного к менее важному, пренебрегая этим правилам, да? Пренебрегая последовательно. Это равносильно тому, что идти против того течения, которое существует в бытие. Правильно? Равносильно тому, что ты хочешь себя заставить вдохнуть углекислый газ, а выдохнуть кислород. Понимаете? Закон Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, в бытие, что? Последовательность. Ладно, важно что, братья? Важно то, что необходима последовательность. Как мы сказали, вот Абибу Закиль Али Мурабани, то есть мы начали говорить о том, что невежество является смертельным ядом, вспомнили некоторые слова Ибн Аль-Кайма, рахималлах, в котором он сказал, что лекарство от этой смертельной болезни является книга Аллаха, является сунна посланника, алейхи салату вассалям, и также указал на то, что необходим доктор, который является Али Мурабани. Али Мурабани, тот, который постигает и преподает книгу Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, от маленького к большому, от наиболее важного к менее важному. И значит, пытаемся избавиться от невежества, так как невежество – это смертельная болезнь. Пытаемся избавиться от невежества. В чем, братья, вопрос возникает? А? Пытаемся избавиться от невежества в чем? Когда мы говорим, мы требуем знания, пытаемся избавиться тем самым от невежества. В чем от невежества? А? Ну, думайте, понятен вопрос. Вопрос есть. Ну, знание. Знание – понятие растяжимое, смотря о чем знание. Прежде всего, знание об Аллахе, правильно? То есть пытаемся избавиться от того, чтобы не быть невежественным относительно своего Господа. Второе – относительно религии. Третье – относительно посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Вот эти вот три великие вещи, за которые тебя спросят два раба Всевышнего Аллаха. Когда тебя оставят все близкие, все твои дела прекратятся с момента твоей смерти. Тебя твои близкие покладут в могилу, да, те, кто будет тебя хоронить. Оставят тебя и одного, единственного. С твоими делами в холодной земле удаляться. И когда ты уже перестанешь слышать шаги последнего человека, придут тебе два раба Всевышнего, которые грубо поднимут тебя, посадят и спросят тебя об этих трех вещах, которых не подобает быть невежественным никому. А это кто твой Господь? Правильно, ман роббук, ман динук, ман набиюк. Кто твой Господь, какая твоя религия, кто твой пророк. Когда мы требуем знания, мы имеем намерение избавить себя от невежества в этих трех вещах. Потому что тот, кто оставался невежественным, пренебрегал знания относительно этих трех вещей, когда у него была возможность взять это знание, да, чтобы укрепить себя в могиле при ответе, да, когда человек пренебрегает этим осознанным, не исключено, что у него могут быть проблемы большие в могиле, что он просто не будет из тех людей, которые твердо ответят, что его Господь Аллах, что его религия ислам, что его пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Потому что эти три вещи нам необходимо узнать с чем? С доказательством. С доказательством из достоверной сунны и книги Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И если каждый из нас доказательством узнает то, что ему нужно знать об этих трех вещах в обязательном порядке, поняли? Знать о религии, то, что в обязательном порядке, о Аллахе, в обязательном порядке, о пророке, алейхи салату вассалям. То есть узнать о единственности Аллаха как Господа, правильно, как управителя, как создателя, как того, кто наделяет. Узнать о единственности Аллаха как объекта поклонения, правильно? И все это на основе доказательств, опять же. Узнать об именах Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, как нужно понимать, то, что Аллах есть имена и качества, которыми Он написал себя без уподобления, без отрицания, без вопроса «как» и так далее, без искажения. Узнать о всем этом, узнать о пророке Мухаммаде, саллиллаху алейхи ва саллям, на основе доказательства, о том праве, которое Мухаммад, алейхи саллиллаху ва саллям, имеет на каждого из нас, узнать, что от нас требует свидетельство Мухаммаду Расулиллах, узнать что-то из сиры пророка, алейхи саллиллаху ва саллям. Если ты все это пытался узнать на основе доказательства, иншаллах, твой ответ будет твердым и непоколебимым в могиле. Пусть Аллах Субхану ва Тааля укрепит каждого из нас. А если ты устоишь на этом экзамене, то дальнейшие экзамены или трудности, с которыми тебе придется столкнуться, будь это воскрешение, или судный день, или сират, или мост, или когда ты находишься перед дверями рая, или когда ты проходишь по спине ада и так далее, все это для тебя уже не составит труда пройти, если ты пройдешь этот самый главный, этот основной экзамен, который будет являться указанием или признаком на то, преуспел ли дальше человек или не преуспел. Понимаете важность того, чтобы от нас избавиться от невежества в этих трех вещах. Вот значит, мы посредством шариатского знания избавляемся от невежества в этих трех вещах. Второе, о чем должен помнить каждый требующий знания, это о том, что путь к знанию, братья, не короткий. Более этого, с того момента, как ты начал, и так до самой смерти. Как однажды люди, увидев имама Ахмада, рахимаху Аллах, с чернилами и с пером в руке, с бумагой в руке, его спросили: «До каких пор, имам Ахмад? Ты, то есть, ходишь и что-то пишешь и так далее», да? На что имам Ахмад сказал известную айбару: «Маль мехбара или макбара». С чернилами куда? С черницей в могилу. Чернилец – могилу. Понятно? Вот таким был путь наших праведных предшественников. Поэтому, братья, чтобы постоянно продержаться на этом пути, необходимо что? Терпение. Хорошо, а что терпеть? Терпеть находиться на уроке, что ли? Терпеть заучивание? Нет. Не только это частично, да? В общем плане терпеть пред всем тем, что может тебя отвлекать от шариатского знания. Терпеть пред всем тем, что может тебя отвлекать от шариатского знания, особенно в молодые годы, когда душе хочется отдыхать, когда душе хочется развлекаться, когда душе хочется посидеть, поболтать, туда сходить, направо сходить, налево сходить. Нет, требующий знания должен терпеть пред всем тем, что может его отвлекать. Как сказал один из ученых, Ибн Атайля, у кого было зажигательное начало, у того будет восходящий конец. То есть тот, кто встал на этот путь, будучи терпеливым, ни на что не отвлекаясь, ничто его не сбивало, да, и держался на этом, следуя, вот зажигательное начало, понимаете? Зажигательное, ни на что не обращая внимания, будучи занят только знанием, то есть взялся за этот путь силой, поняли? С полной отдачей, да, ни на что не отвлекаясь, у того будет восходящий конец. То есть тот, пройдут года, и он осветит себя лучами знания. Помимо того, что осветил себя этими лучами знания, осветит этими лучами знания и других людей, кому он передаст это шариатское знание. А тот, начало кого было слабым. Тот, кто не успел на этот путь, стал, уже что-то проспит. Где-то поленится. Куда-то в гости лишний раз сходит. С кем-то посидит. Где-то поболтает. С кем-то поспорит и так далее. Слабый конец. То есть отвлекался от требования знания. Да? У того человека не будет восходящий конец никогда. То есть, что он не осветил себя в итоге лучами шариатского знания. Поэтому настроить мы себя должны сразу на то, что мы нуждаемся при терпении, при всем тем, что может нас отвлекать от шариатского знания. Отвлекать от шариатского знания могут различные вещи, начиная от мелочей, заканчивая самыми такими серьезными вещами. Начиная от таких мелочей, как просто от любопытства во время урока повернуться куда-то. Начиная даже с таких мелочей. Смотри, у имама Малика из книги «Хадиси» Аль-Муатта называется. Знаете же эту книгу? Аль-Муатта, смотри. В чем преимущество этой книги? То, что очень короткий снап и очень сильно считается книга. И у него был один человек, имя которому, если я не ошибаюсь, было Яхья ибн Яхья аль-Лейси. Он является из маленьких, то есть есть Кибару Талямиза, есть Сагару Талямиза, есть большие ученики, правильно, есть маленькие ученики. Он является из маленьких учеников, да, имам Малика. Однако самый сильный ривая от Муатта, когда передают от имама Малика, его ривает. может быть, его успехом и успехом того, что самый сильный ривайат, считается его ривайат, стала следующая история. Однажды имам Малик, рахимаху тааля, сидит в Медине в мечети и дает урок. Кто-то на улице кричит: слон в Медине, слон в Медине. Слон не является чем? Животным арабского полуострова. И все ученики стали и побежали смотреть на слона. То есть никогда слона никто не видел, но все слышали, что это что-то такое необычное. Все побежали смотреть на слона, и Малик в спину ученикам смотрит, которые побежали смотреть на слона. И один только остался, остался один человек только. Кто? Яхья, ну Яхья Алисия. Он сказал: ты раньше видел слона? Яхья говорит: нет. А что ты не пошел со всеми на слона смотреть? Он сказал: я пришел сюда на тебя смотреть, а не на слона. Понятно? И смотрите, субханаллах. И может быть, это является тем, что самое сильное ривайя у кого? Когда вы начнете изучать хадис, вы поймете достоинство. Достоинство того, когда твой ривайят муатабар, когда ты сикха, еще все уделяют внимание только твоему в основном чё, ривайяту. А потом целая эйма передают еще от тебя. Понимаете? То есть смотрите, из-за такой мелочи, может быть, Аллах субхана ва тааля его так возвысил. А кто-то действительно может сказать: мелочи? Мелочь. Также тебя могут отвлекать от знаний. Такие вещи, как, например, торговля, знаете. Как мы об этом сегодня еще спорим. Знаете, эти две вещи, они мало совместимы. Практически, можно сказать, несовместимы, когда человек гоняется за дуней и гоняется за чем? За знанием. Приходится выбирать между первым или между вторым. Мы даже, иншаллах, сегодня приведем некоторые примеры. Также любовь ходить по гостям. Или также спешка в знании. То есть тебя могут отвлекать. Нужно быть терпеливым в том, чтобы не спешить в вопросе знания, правильно? Как, например, Муса, алейхиссаляту вассалям, как нам известно это из книги Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, то, что из-за того, что он поспешил в знании, когда Хидр ему сказал, то, что ты видишь, не спрашивай.